Потом я шел вместе со своей тенью по росистой радужной траве поляны, входил в пестрый сумрак аллеи, ведущий к пруду, и луна покорно следовала за мной. Я шел, оглядываясь, она, зеркально сияя и дробясь, катилась сквозь черный и местами ярко блестящий узор ветвей и листьев. Я стоял на росистом скате к полноводному пруду, широко сиявшему своей золотой поверхностью возле плотины вправо. Я стоял, глядел, и луна стояла, глядела. Возле берега подо мной была зыбкая темно-зеркальная бездна подводного неба, на котором висели, чутким сном спали, спрятав под крыло голову и глубоко отражаясь в ней, утки. За прудом влево темнела вдали усадьба Уварова, того помещика, чьим незаконным сыном был Глебочка. За прудом напротив лежали в упор освещенные луной глинистые косогоры, а дальше по ночному светлый деревенский выгон и ряд чернеющих за ним изб. Какое молчание! Так может молчать только что-нибудь живое. Дико тревожный крик внезапно проснувшихся и закачавших под собою свое зыбкое зеркальное небо уток громом звучал по окрестным садам. Когда же я медленно шел дальше, вдоль пруда направо, луна опять тихо катилась рядом со мной над темными вершинами застывших в своей ночной красоте деревьев. И так мы обходили кругом весь сад. Было похоже, что и думаем мы вместе, и все об одном, о загадочном, томительно-любовном счастье жизни, о моем загадочном будущем, которое должно быть непременно счастливым, и, конечно, все время о Банхен. Образ Писарева как живого, так и мертвого забывался все больше. Что осталось от бабушки, кроме ее портрета на стене в гостиной, так и Писарев. Думая о нем, я мысленно видел теперь только его большой портрет, висевший в диванной Васильевского дома, портрет той поры, когда он только что женился и верно надеялся жить бесконечно. Еще приходило в голову прежнее, где теперь этот человек, что с ним сталось, что такое та вечная жизнь, где он будто бы пребывает. Но безответные вопросы не повергали больше в тревожное недоумение. В них было даже что-то утешающее. Где он, ведомо одному Богу, которого я не понимаю, но в которого должен верить и верю, чтобы жить и быть счастливым? Анхен мучила дольше. Даже днем, на что бы я ни глядел, что бы ни чувствовал, ни читал, ни думал, за всем была она, нежность к ней, воспоминания, связанные с нею, боль, что уже некому сказать, как я ее люблю, и сколько на свете прекрасного, наслаждаться которым мы могли бы вместе. Про ночь же и говорить нечего, тут она владела мною всецело. Но время шло, и вот постепенно стало превращаться в легенду, утрачивать свой живой облик и Анхен, уже как-то не верилось, что когда-то она была со мной, и что где-то есть она и теперь. Уже думать о ней и чувствовать ее я стал только поэтически, с тоской вообще о любви, о каком-то общем прекрасном женском образе.